Глава 5. В библиотеке было тихо, как на кладбище. В косых солнечных лучах плавала пыль, будто планктон у поверхности океана. Майкл видел передачу по BBC про китов, как они рассекают там в голубоватой воде, покачивая хвостами, раздевают пасть, в которую грузовик влезет, и глотают эту мельтешащую мелюзгу. Майкл подул на солнечный луч, и пыль взметнулась, заплясала вокруг золотыми точками. Он улыбнулся. За конторкой сидела девушка в сизом кардигане. Машинально жевала тощую рыжую косичку. От руки заполняла каталожные карточки. «Здрасте», — сказал Майкл, подкравшись поближе. Он очень старался не шуметь, так что даже говорил почти шепотом. Девушка ойкнула, вздрогнула, прижала кулачок к груди. Глаза у нее были огромные, зеленые с золотыми искрами. «Что? Что вы хотели?» — испуганно спросила она. Майкл переложил шлем в другую руку, облокотился о стойку. Вот никогда не любил пугать девчонок. Даже в школе терпеть не мог, когда они визжали. Особенно если хором. Двое-трое сразу так, что уши закладывало. «Я за книжкой», — сказал Майкл. Девушка опустила руки, одернула кардиган. Майкл тут же метнулся взглядом к бейджику. «Гвиневра». Имя не здешнее, таким обычно называют принцесс или герцогинь, а никак не девчонок, закопанных в старые книжки. Гвиневра кашлянула, стянула рукой ворот рубашки у самого горла, покраснела. Понятно, решила, что он на сиськи пялится. Честно говоря, пялиться было не на что. Грудь там, если и была, то размером с пару некрупных яблочек. В вороте даже намека на нее не просматривалось. Майкл отвернулся, глянул на стеллажи, уходящие в глубину зала. Пахло сладкой бумажной пылью, деревом и пересушенной землей из катки с разлапистым фикусом. «Так что вы хотели?» — спросила Гвиневра, робко кашлянув. Майкл засмеялся, не зная, как бы половчее выразить мысль. «Я бы книжку взял», — сказал он. «Про историю». «Исторический роман?» «Можно роман, только не длинный». Прозвучало так, будто он с трудом читает по слогам. Майкл быстро добавил. «Это потому, что у меня времени мало на чтение». Гвиневра поправила косички, стянутые на концах резинками с лисьими мордочками, и спросила смелее. «Какая эпоха вас интересует?» «А какие есть?» — растерялся Майкл. «Любые». Она изумленно хлопнула глазами, прямо как в мультике. Майкл быстро глянул на бейджик, повторил про себя заковыристое имя. «Слушайте, Гвиневра, давайте что-нибудь не очень древнее. Вот, например...» Он порылся в кармане, достал салфетку с нацарапанной карандашом фамилией. «Про Борджию». Девушка понятливо кивнула, встала из-за стола. Майкл пошел за ней, стараясь не задевать плечами книги на полках. «Отдел истории». Она остановилась у окна, повела рукой. «Здесь художественная литература, там публицистика». Гвиневра скользнула пальцем по корешкам, чуть склонив голову. И беззвучно, шевеля губами, выхватила пухлый томик. «Александр Дюма. Семейство Борджа». «А вот Марио Пьюзо. Семья». «Их там целый выводок был, что ли?» — недоверчиво уточнил Майкл. «Ну да». Она неловко прижала книги к груди. «Например, Чезаре Борджа. Про него писал Макиавелли. У нас есть новое переиздание». Макиавелли упоминал то ли Честер, то ли Робин. Деталей Майкл не понял, уловил только, что это был лох. «Не, шотландец не нужен», — решил он. «А еще кто-нибудь есть?» «Лукреция Борджа. Эпоха и жизнь блестящей обольстительницы». Гвиневра сняла с полки книгу в глянцевом переплете. С обложки пристально глядела полуголая блондинка в простыне. «Во! То, что нужно!» — обрадовался Майкл и достал шуршащий бумажный пакет из кармана. «Я это возьму». Книги Майкл не любил с детства. Говорят, некоторые люди, когда читают, так увлекаются, что перед глазами видят кино. Майкл видел только буквы и ничего, кроме них. Зато когда слушал, фантазия включалась на полную катушку. Когда Эван читал ему вслух, Майкл даже с открытыми глазами видел и паруса, и мачты, чуял соленый ветер, слышал звон шпаг, глухие удары копыт. Дома он продирался сквозь нелегкую жизнь Лукреции с упорством человека, вылезающего из-под обвала. Из-за тяжеловесных фраз можно было бы дом построить, ей-богу, Родриго Борджа еще раз исподволь упрямо приступил к реализации намеченных планов. Вот нет, чтоб сказать прямо, пацан пошел и втихаря сделал по-своему. Приступил он, бля, к реализации планов. А вот это что за муть? День и ночь Родриго Борджа следовал своей недоступной для понимания других стратегии. Майкл аж вспотел, пока перевел. Мужик уперся как баран, пока остальные хлебалом щелкали. Он останавливался, возвращался назад, пыхтел, проговаривал про себя имена и даты. История оказалась реально трудной наукой. Так что у него заметно прибавилось уважение к купидончику, который рассекал в ней, как рыба в воде. Майкл осилил книгу за неделю. Переворачивая последнюю страницу, он чувствовал себя измотанным, словно дополз до финиша ралли «Дакар» с пустым бензобаком. Но оно того стоило. Теперь, если у купидончика опять завяжется разговор про средневековые разборки, он сможет невзначай вклиниться и показать, что тоже кое-чего соображает. «И все-таки Флоренция под Медичи оставалась демократической республикой», — говорил Джеймс. Хотя на нее косо смотрели и из Рима, и из Неаполя. Когда купидончик пиздел об умном, смотреть на него можно было часами. У него загорались глаза, он расцветал, становился нормальным живым пацаном с заразительной улыбкой и неловкими жестами. Заслышав его голос в оживленном споре, Майкл каждый раз навострял уши и подбирался поближе. «Они выбирали власть жеребием! Какая же это демократия?» — мимоходом бросил Честер. Этот дятел учился в Кембридже и постоянно таскал форменный пиджак, демонстрируя свою элитарную охуенность. Его брат, Робин, был точно такой же — конопатый, щекастый и с гонором. «Не путай современную демократию с политической системой XIII века», — отозвался Джеймс. «Во Флоренции была конституция, профсоюзы, сменяемая власть, в отличие от Венеции и Милана, где у одних правил дож, а у других — герцоги Сфорца». «Вот, кстати, зря они начали залупаться на Борджиев», — вставил Майкл, дождавшись паузы. «Может, герцогствовали бы до сих пор, если бы умнее были». Джеймс замолк, уставился на Майкла. У Честера челюсть отвисла аж до пола. «Залюбуешься». «Сочувствую я мужику», — сказал Майкл, закрепляя успех. «Связался с гадюшником, нет, чтобы нормальную бабу себе найти вместо козы этой». «Ты о ком?» — озадаченно спросил Честер. «Так о Сфорце, ну, который на Лукреции женился. Она потом еще всю семью свою перетрахала, не слышали, что ли?» «Откуда ты это взял?» — тихо спросил Джеймс. Прочитал. Небрежно ухмыльнулся Майкл, будто для него было в порядке вещей читать светскую хронику про средневековых знаменитостей. Купидончик опустил глаза, пошуровал трубочкой в лимонаде. Майкл решил поднажать. «А на портретах она ничего так, симпотная. И не скажешь, что на братьев вешалась». «Портретов Лукреции не существует», — фыркнул Честер. «Да не заливай, я же видел», — хмыкнул Майкл. «Прям на обложке был, в полотенце такая с сиськой и букетиком». «В полотенце?» — заулыбался Робин. «Ну да, на башке такое намотано», — кивнул Майкл. «Это предполагаемый портрет», — тихо сказал Джеймс, мешая льдинки в стакане. «Еще не удалось доказать, что это Лукреция». «А ты давно историей интересуешься?» — спросил Честер, переглядываясь с братом. «Недавно», — признался Майкл. «Зря раньше не вникал, оказывается. Офигенно интересно. Я вот не знал, что Борджи такие кровожадные были. Прям детектив, особенно про кольца с ядами». «А ты знаешь», — сдержанно улыбаясь, начал Робин, «что эти кольца были выкованы в жерле вулкана». Майкл заинтересованно поднял брови. «Чё, правда?» «Три кольца». «Премудром Сфорца для добра их гордого», — подхватил Честер. «Семь колец». «Великим Борджа для труда их доброго». Джеймс шумно выдохнул, напряженно посмотрел на Майкла. Тот оскалился в ответ. «Ну а чё? Ну кольца, ну вулкан, все понятно». У Лукреции было очень особенное кольцо. Только она его не на пальце носила, а вставляла. Честер поиграл бровями. «Ну, ты понимаешь, куда? Внутрь». «Да ладно», — усомнился Майкл. «Когда ей надо было отправить кого-нибудь на тот свет, она звала его в спальню, а оттуда его выносили ногами вперед». Джеймс хмурился все сильнее, барабаня пальцами по стакану. «Вот ты думаешь, почему случилось извержение Везувия 100 лет назад?» «Ну, хватит», — тихо и твердо сказал Джеймс. «Не, ты чё?» — «Пусть говорит». Майкл порывисто подался вперед. «Только бы Купидончик не решил, что у Майкла соображалки не хватит. Хрен тебе тогда с маслом, а не разговорчики с ним про древность. Мне реально интересно. Если я чё не пойму, так я потом другую книжку возьму». «Не будь снобом», — Честер толкнул Джеймса плечом. «Видишь, человек тянется к знаниям». «Ну, чё там с Везувием? Чё он бахнул?» — торопливо спросил Майкл, пользуясь внезапной поддержкой. «Слушай сюда». Честер наклонился ближе, поставил локти на колени. «Три кольца было у Сфорца, 7 у Борджа, 9 у Медичи, а одно, которому должны были подчиняться все 20». 19. Быстро поправил Майкл. «Чего?» 3, 7 и 9. 19. «Точно, молодец. Следишь за мыслью». «Это я тебе так проверял», — он ухмыльнулся. «В общем, последнее кольцо было у Папы Римского». «Хватит!» Купидончик вскочил на ноги. «Это не смешно». «Да я не ради смеха спросил», — сказал Майкл. «Любопытно же, правда?» Честер заржал. «Вы два придурка». Купидончик от гнева весь как-то вытянулся, чуть ли не выше стал. Нашли себе развлечение. «Да остынь!» — Робин широко улыбался. «Бесплатный цирк же!» «Не думал, что ты такой мудак». Купидончик сжал кулаки, вспыхнул румянцем. «Нашел себе партнера по силам. Эрудит». Он скривил губы. «Давай, расскажи мне что-нибудь про советы 12 добрых мужей и 16 знаменосцев. Нечего сказать. Кишка тонка». «Я не заметил, а когда ты успел стать адвокатом для малограмотных?» Честер продолжал хихикать. «Так чё, это всё пиздёж был?» — догадался Майкл. «Они над тобой издевались». Купидончик поднял яростный взгляд. «Ну, бля!» — разочарованно протянул Майкл. «Жалко. Так всё зажигательно пёрло. Воя лопух, да?» Он широко улыбнулся, глядя на Джеймса. «Не бери в голову. «А то умный станешь. Шлем не налезет», — хмыкнул Честер. «Многие знания, многие печали», — многозначительно добавил Робин. «Да?» — усмехнулся Майкл. «А чё вы тогда такие веселые?» «Очевидно, потому что они идиоты», — процедил Джеймс и выпрямился. «Пойдем, Майкл». Джеймс почти выбежал из гостиной через распахнутые стеклянные двери. Затормозил под облетающим кленом, развернулся на каблуках. Майкл вышел за ним, догнал. В парке за особняком пахло осенью, сырой землей, туманом, горечью желтых листьев. «Извини, они полные кретины». «Да не злись», — Майкл пожал плечами. «Сам знаю, что неуч. Надо было в школе учиться, а не херню страдать. Но все равно, спасибо». Джеймс подобрал из-под ног растопыренный лист, покрутил за черенок. «Это было мерзко», — сказал он и сжал губы. «Ты этого не заслуживаешь. Наверняка у тебя были... обстоятельства, которые тебе помешали учиться». «Ага», — сказал Майкл. «Были. Одно называлось дурость, а второе — похуизм». Джеймс посмотрел на него, неуверенно улыбнулся. «Пройдемся?» — спросил Майкл. «Давай». Фонари на дорожках светили ровно, как нарисованные. Вечерний воздух был еще теплым, только иногда просыпался вдруг сентябрьский ветерок, холодком целовал в затылок. «Слушай, а что там на самом деле-то было с этой семейкой?» — спросил Майкл. «Тебе правда интересно?» Джеймс поднял брови. «Ну...» Они шли по широкой дорожке, задевая друг друга плечами. «А почему именно Борджа?» «Да просто взял в библиотеке первое, что под руку попалось». «Как это? Зачем?» «Ну, чтоб с тобой общий интерес был», — хмыкнул Майкл. «В каком смысле?» Майкл вздохнул. «Ты понимаешь, мои друганы, они как я. У нас все разговоры про тачки, девчонок и кто кому рыло начистил. А ты как с другой планеты. Один в этой тусне нормальный, кроме Сары. Хотелось, типа, узнать поближе». «Ясно», — выдохнул Джеймс. «Ты вот тогда сказал, тебе история и музыка нравятся. В музыке я вообще ни ухом, ни рылом. Главное, чтобы погромче было, вот как апокалиптика. История вроде попроще показалась». «Тебе нравится симфонический рок?» Джеймс взглянул с интересом. «Чего?» «У апокалиптики структурно сложные композиции. Живые инструменты, виолончели, по-моему. Плотный звук, много ритмических переходов. А ты говоришь, в музыке не разбираешься». «Ага, я вот сейчас ни хрена не разобрал, о чем ты». Джеймс запнулся, чуть не полетел носом вперед. Майкл еле успел подхватить за локоть. Пальцы будто ужалило, как если в розетку сунуться. Он убрал руку, потер кончики пальцев о бедро. Джеймс нервно улыбнулся. «То, что Лукреция Борджа спала со своими братьями, и тем более с отцом, — это миф», — сказал Джеймс. «Считается, что этот слух распустил ее первый муж, Джованни Сфорца. Вот говнюк. У него был повод. Его вынудили расторгнуть брак и публично признать, что он не был консумирован». «Чего? Консервирован?» «Что Джованни не спал с Лукрецией, потому что был импотентом», — пояснил Джеймс. «А, ну тогда понятно, чего он так обиделся». Он был в бешенстве от того, что его отодвинули в сторону ради более выгодного для Борджа союза. И начал распускать сплетни, что отец Лукреции, папа римский Александр VI, хотел положить ее к себе в постель. А потом это уже обросло подробностями. Дело в том, что Борджа происходили из Испании, и до их появления папы римские были итальянцами. Так что все были рады про них позлословить. Джеймс покосился на Майкла, будто проверял, все ли понятно. Почти в то же время Медичи развлекались ничуть не меньше, но они были своими, поэтому им все прощалось. Современники писали о них чуть ли не с благоговейным трепетом, а к Борджа, как к чужестранцам и узурпаторам, относились с предубеждением. «Тебе бы книжки писать», — сказал Майкл. «Я пока про Лукрецию читал, чуть не двинулся. А ты так ровно излагаешь». Джеймс польщенно улыбнулся, свернул к скамейке под старым дубом. Майкл сел рядом, положил руку на спинку. Джеймс глубоко вздохнул, запрокинул голову. Его волосы щекотно легли на запястье. «Если ты хочешь всерьез заняться историей, начни с чего-нибудь попроще». «Типа с детской энциклопедии?» «Нет, зачем же? Есть научно-популярная литература, она даст общее представление. Какая эпоха тебя больше всего интересует?» На эту удочку Майкл не собирался попадаться дважды. «А тебя? Чё я буду как дебил читать про ту, которая тебе до лампочки? Поговорить даже будет не о чем». «Я люблю Возрождение». Джеймс еще раз вздохнул и поежился от вечерней прохлады. «Расскажи что-нибудь о себе», — попросил он. «Я хочу в кино сниматься», — признался Майкл. «Хочешь стать актером?» «Ты морду мою видел?» Он засмеялся, обнажив зубы аж до коренных. «Из меня Ди Каприо не выйдет. Не, я хочу каскадером стать». «А как ими становятся? Ты учиться пойдешь?» «Ну, вообще, каскадерского факультета нигде нет. Это я уже провентилировал. Но есть американская школа. Они здесь вместе с Warner Brothers делают летнюю программу. Экстремальное вождение, трюки, драки, даже фехтование есть. Подкоплю еще годик и пойду к ним». «Значит, это твоя мечта?» Джеймс смотрел на него с улыбкой. «Какая ж это мечта? Это план. Через год я пойду учиться», — сказал Майкл. «Потом разошлю резюме по студиям. У меня есть награды за мотокросс, это офигенный бонус. 3 года уйдет на то, чтобы набраться опыта. Значит, лет через 5 попробую сунуться в Голливуд. Я упрямый», — он пожал плечами. «Должно выгореть». «С таким планом у тебя точно все получится», — искренне отозвался Джеймс. «Станешь звездой, буду ходить на твои фильмы и вспоминать, как мы это обсуждали одним осенним вечером». Майкл смотрел на него, и сердце стучало в горле. У Джеймса в темноте блестели глаза. Ключицы светились в распахнутом вороте светлой рубашки. Когда ему на лицо падали волосы, он машинально встряхивал головой. Джеймс нервно провел языком по губам, опустил глаза. Сцепил пальцы на коленях. «Прохладно уже», — пробормотал он. «Давай вернемся». «А что нам там делать?» — спросил Майкл. «Если замерз, я тебе куртку дам. Расскажи лучше, кого в следующий раз в библиотеке просить?»